Глава 4. Великий князь Владимир и тонкости византийской политики. Посла византийского Василевса великий князь Владимир принимал с почетом. Парадные одежды, важные бояре, лучшая грить, молодцы один к одному. Это в палатах. Во дворе выставка военной мощи, не менее 1000 дружинников. Все в броне, на конях, суровые, грозные. У посла, который, увидев хилые по византийским меркам киевские стены, хмыкнул скептически, а уж на княжий Кремль-терем и вовсе губу скребил, враз выражение поменялось. «Вот так, дорогой гость, мы люди скромные, и стены нам не особо нужны. Кого бояться-то?» «Большое уважение выказал тебе Владимир», — шепнул Духарев византийцу, когда они въехали во двор. «Всю малую дружину в честь тебя построил». В другое время не стоило бы устраивать демонстрацию силы перед коварным и сильным противником. Но сейчас в самую масть. Молодец, князюшка. Правильно отреагировал на сообщение Сергея. Есть у нас нужный товар. Отборный. А как у вас с Мошной? Хватит? Мой великий господин, автократор богопомазанный, багрянородный император-победитель Василий II, повелел мне, мандатору Милентию, передать тебе, Хакану Русов, и великому князю Киевскому свой привет и желание здравствовать. Мандатор — ранг чиновника пониже Спафария. «Встань», — велел Владимир. «Продолжай». Византиец поднялся с пола, отряхнул налипшую на одежду солому. «Надо же», — подумал Духарев. Расстелился, будто перед императором. Видать, крепко прижал Ромеев. «Август и автократор повелел мне передать тебе скромные дары. Жаль, что не все я сумел довести, многое осталось в снегах твоей суровой земли. Прости мне сие, Хакан и великий князь». Владимир кивнул благосклонно. «Прощаю». «Давай, тащи, что осталось». Даров было и впрямь немного, но хороши. Оружие, дорогая конская сбруя, одежды шелковые, мужские и женские. Сосуды, серебряные и стеклянные. Князю понравилось. Поблагодарил вежливо, но начать разговор о делах послу не дал. Пригласил к столу. Кушали культурно, молодежи не было, бояре, старшая грить, отдельно женщины. Официальные жены Владимира. Рогнеда, Айша, дочь булгарского эмира, Малфрида, княжна богемская. Наталии, доставшейся князю в наследство от брака Ярополка, не было. Рогнеда старшая, Вадимая. Ниже сидели жены боярские, в том числе и Сергеева Сладислава. Возглашали тосты за здравие, за военные успехи, обычный набор. Посол, усаженный с почетом, сразу после Духарева, который, в свою очередь, сидел рядом с Добрыней, чувствовал себя неспокойно. Кормили, поили его с золота. Намек или у великого князя этого металла пруд пруди. Посол склонялся к последнему. С золота кушали многие за княжьим столом. Духарев глядел и радовался. Вот тебе, дипломат византийский, ломай головенку. Как купить того, у кого все есть? Нет, купить-то можно, но ценник. В этот день никаких переговоров не было. А на следующий великий князь пригласил Духарева к себе. Кроме Владимира, в его любимом месте для тайных переговоров, небольшой горнице на самом верху терема, присутствовали еще двое. Дядька и пестун князя-воевода Добрыня. И личный телохранитель Владимира Габдулла Шамаханский. Со времен булгарского похода холоп и цепной пес великого князя. А также его спарринг-партнер по фехтованию. Оружием Габдулла владел виртуозно, бился и пеше, и конно, из лука за 200 шагов стрелу в тыкву вгонял. Обои руки, как многие варяги, в том числе и сам Владимир, шамаханец был настолько опасным противником, что почти играючи сумел победить духаревского сына Богуслава. Габдулла достался Владимиру по праву клинка, сам Габдулла — его доспехи, конь. все, что было на воине из Шамахи во время поединка, в котором и сразил его великий князь. К чести булгар, они очень старались выкупить своего единоверца. Сам эмир булгарский ходатайствовал. Владимир не согласился. Причина, по которой он пощадил воина Бахмичи, его потрясающее сходство с убитым братом Ярополком, не позволило князю так просто расстаться с мастером-поединщиком. Бахмичи — так в то время на Руси называли мусульман. Так что отбывал Владимир из Волжской Булгарии не только с богатым выкупом и еще одной женой, дочерью эмира булгарского, впрочем, дочерей у эмира было как грязи, десятка три, не жалко, но и с новым гриднем, принесшим ему роту на верность по всем исламским правилам. Рота — присяга. А куда деться? Выбор у Габдулы был невелик — или на собственном добром коне в доспехах при оружии, или в цепи полонянников, за которых булгары не стали платить выкуп. Габдулла очень интересовал Духарева, в первую очередь из-за внешности. Откуда взялось подобное сходство? Шутка создателя? Он даже пытался поговорить с шамаханцем, но тот не выразил желания. Трудно сказать почему, но Габдулла относился к варягам с подчеркнутой враждебностью, причины которой никто не знал. Исключение делалось только для великого князя. С ним шамаханец был подчеркнуто вежлив и повиновался безукоризненно. Княжий отрок быстро и ловко наполнил чары. Владимиру пива, Добрыне меду, Духареву вина. Налил и испарился. «Что скажешь, воевода?» — нетерпеливо произнес великий князь. «Скажу, момент удачный», — ответил Сергей Иванович. «Василию очень нужна твоя помощь. Мои воины», — уточнил Владимир. «Именно так. Дела у него кислые. Два старых ворога, которых он стравил 8 лет назад, нынче сговорились и пошли на него. Причем для того, чтобы создать Василевсу трудности, хватило бы одного — Варды Фоки. Не буду докучать тебе подробностями, пока это ни к чему. Но, думаю, уже пол Византии присягнуло новому императору». «Он может взять Константинополь?» — спросил Добрыня. «Слыхал я, стены у него выше самых высоких деревьев». «Верно, стены могучие, но крепость стен в крепости тех, кто внутри. Варда и брать их не будет. Обложит город со всех сторон, лишит народ продовольствия, заставит поголодать. Городские ворота сами откроются. А может, и до голода дело не дойдет. У Варды Фоки в Константинополе много родичей и друзей. Человек он знатный и славный. И его союзник Варда Склир тоже в империи не последний человек». «Они что же, родичи?» — спросил Владимир. «Примерно как волк и волкодав», — ответил Сергей. «То, что оба варды, не значит ничего. Склир — родич прежнего императора, Цимисхия. Со Склиром мы схватились во Фракии, когда твой отец брал там вирус ромеев. Отличный военачальник, надо признать. А Варда Фока — племянник другого императора, Никифора Фоки. Помог твоему отцу в свое время». «Это как же?» — удивился князь. «Очень вовремя поднял восстание против Цимисхия. Кабы не он, Цимисхий, может, и не согласился на такой хороший для нас договор. А восстание Варды Фоки Склир как раз и подавил. А потом, при Василии, уже Склир поднял восстание, и тогда его побил Варда Фока. А теперь они вместе. Варда Фока назвал себя императором, а Склир у него в союзниках. Без помощи Василию с ними не совладать». «Ну и ладно», — пробасил Добрыня. «Пускай себе ромеи режут друг друга. Нам-то что? Пусть ослабнут, а мы на них и набежим». «Империя большая», — заметил Духарев. «Врагов у нее много. Но вот беда, от нас далеко. Другие народы куда ближе. Они первыми свой кусок и откусят. Нам не слабые ромеи нужны, а такие, чтобы у нас с ними правильная торговля шла». «Тебе бы все торговать», — проворчал Добрыня укоризненно. «Не один я с ними торгую», — возразил Духарев. «Да и что толку грабить, если потом все добытое ромеем же спустим? Но не о том речь. Если Варда Фока сядет в Константинополе, нам с того пользы никакой. Полководец он сильный, воинственный. Где другой откупится, этот ударит. — А Василий? — спросил князь. — О нем мало знаю, но больших побед за ним не числится. Мятеж Склира не он подавил, а Варда Фока. Решил с булгарами дунайскими повоевать, был бит. Удирал оттуда, хвост поджавши. Так что, думаю, нам прямая выгода помочь Василию. Заплатит он хорошо и обязан нам будет. — А я на дочери его женюсь, — заявил Владимир, уже привыкший к тому, что все мирные договоры с ним закрепляются узами брака. — Есть у него дочь красивая, воевода? Духарев пожал плечами. Дочери императорской крови в большом императорском дворце найдутся, а вот о красоте их мне неведомо. — А если Василия побьют? — спросил Добрыня. — А воев наших вместе с ним? Тут уж пожал плечами Владимир. Кого боги любят, тому и победа. Зачем гадать? Но спросил напрямик. — Ты против, дядя? — Ну, не то чтобы против, — задумчиво молвил Добрыня. — Но я бы еще подумал. — Торопиться некуда, — сказал Духарев. — Этот Мелентий нашей зимой так напуган, что будет сидеть в Киеве до весны. — Но он мог бы не сам идти, а послать кого, — справедливо заметил Добрыня. — Мог бы, — согласился Владимир. — Нам-то что? Согласимся мы дать воев, все равно, пока Днепр не вскроется, не пойдем. Не согласимся, так и вовсе торопиться некуда. — Разумно, — кивнул Добрыня и, погладив бороду, стрельнул насмешливым взглядом в сторону Духарева. — Хороший мед должен выстояться. Тогда и цена на него другая будет. На том и пришили. Следующим утром князь Владимир с дружиной отправились на полюдье. А днем в дом Духарева заявился посол Мелентий и рамейский старшина Кирилл Спад. «Мы слышали, Хакан Владимир покинул Киев», — после обмена традиционными приветствиями спросил Кирилл. «Да, уехал на полюдье», — подтвердил Духарев и пояснил, — «это сбор дани». «Сам? Лично?» — удивился Мелентий. «Такая традиция. И дед его ездил, и отец. Забрать дань, что свезли на погосты, рассудить давние споры, еще пиры, ловитвы. Это совсем не так скучно, как кажется. И дружину содержать легче. Пока она в Киеве, то кормится из княжьих припасов. А когда в другом городе гостит, из городских. Хотя сейчас это уже не так важно, как при его деде Игоре. Теперь у князя дружина большая и по всей большой земле рассредоточена. Границы держит, в городах за порядком следит, а бывает и пощиплет кого». Тут Духарев лукаво улыбнулся. «Воинам, особенно молодым, без дела скучно». «И долго это полюдье длится?» — мрачно спросил посол. «У, когда как, бывает месяц, а бывает и до самой весны». «Плохо». Мелентий какое-то время помолчал, потом спросил осторожно. «Светлейший муж, как думаешь, то, что Хакан меня не принял, это дурной знак?» Сергей засмеялся как можно естественнее, хлопнул понебратски, как старший младшего, посла по плечу. «Не обижайся, Мелентий! Владимир и думать забыл о тебе и твоем посольстве. Мало к нему послов приезжает. Подарки ему понравились, так что он непременно принят тебя еще раз. А нет, так я походатайствую». «Сердечно благодарю тебя, светлейший муж. Верь мне, автократору непременно сообщат о твоем участии». Духарев махнул рукой. «Не стоит благодарности. Я помогаю империи. Разве это не мой долг — быть ее мечом?» Спафарий переводится как «меченосец». «Скажи мне, Мелентий, а не хочешь ли ты сам съездить на ловитвы? Мой старший сын, князь Уличский, давно меня звал. Составишь компанию?» Тонкое лицо посла выразило глубокое сомнение. Не хотелось ему никуда ехать. С другой стороны, он мог бы обидеть хозяина отказом. Сергей снова засмеялся. «Вижу, боишься ты нашей зимы. Не бойся, у меня есть хорошее средство от мороза. Погоди». Он на пару минут покинул гостей и вернулся уже с большим свертком в руках. «Встань, Мелентий», — велел он, и освободил содержимое свертка, роскошную лисью шубу, и тут же накинул послу на плечи. «Чуть велика», — заметил он, оглядев результат. «Но больше не меньше. Носи, мандатор, дарю». Посол порозовел. «Это очень дорогой подарок, светлейший муж», — пробормотал он. «У нас в империи целое состояние». «Здесь тоже», — усмехнулся Духарев, который, естественно, знал, сколько стоят меха Византии, если продавать их на свободном рынке, а не по фиксированным ценам на подворье близ монастыря Святого Мамы, близ Константинополя, отведенного русам по договору. «Считай это дружеским подарком». Милентий поклонился и произнес торжественно: «Ты мог бы считать меня своим верным другом, светлейший муж, только за то, что спас нам жизнь. Такая великая щедрость излишняя!» И попытался снять подарок, но Духарев не позволил. «Нет уж», — заявил он, — «у нас даренного не возвращают». «Зато у вас принято отдариваться», — сказал Милентий, — «а мне нечем». «Поедешь со мной на Ловитвы», — заявил Духарев. «Это и будет твоей отдаркой. Уверяю, в такой шубе ты ни за что не замерзнешь, а с моими воинами к нам ни один разбойник не сунется. Ни степной, ни лесной». Тут он малость ошибся, но выяснилось это только через пару недель.